Однако благосостояние и могущество диктатора связаны с силой, а следовательно и с состоянием его страны. Поэтому, если страна терпит урон, проигрывает войну, то в проигрыше оказывается и диктатор. Более того, в некоторых случаях он может даже лишиться власти, а то и жизни. Но, с другой стороны, интересы режима личной власти, действующего только террористическими или, в крайнем случае, командно-административными методами, требующие уничтожения или хотя бы устранения всех, кто возвышается над средним уровнем, кто превосходит правителя умом и талантом, противоположны интересам страны. В этом состоит объективное противоречие, заложенное в диктаторском режиме. Именно поэтому диктаторские методы могут помочь добиться тех или иных временных успехов, но никогда не могут, в конечном счете, в исторической перспективе, привести к благим результатам. Однако в минуты смертельной опасности любой диктатор и деспот для своего спасения вынужден спасать страну. Ему поэтому приходится в такие исторические мгновения мобилизовывать весь свой ум, всю свою энергию на защиту не личной власти, а страны. Диктатор вынужден тогда несколько смягчать деспотические проявления своей власти и привлекать тех талантливых людей, кто еще вчера был в опале или под ее угрозой. Яркий пример тому – назначение в 1572 году главнокомандующим князя Михаила Ивановича Воротынского и его казнь, когда непосредственной срочной необходимости в выдающемся полководце уже не было. Еще одна характерная черта диктаторских режимов, позволяющая им сохранять стабильность власти и долго удерживаться в массовом сознании – демагогия. Гнев владыки направлен якобы только или в основном на верхушку, к которой низы редко питают добрые чувства. Такой правитель не прочь польстить народным массам, объяснить им, что опалился он лишь на бояр, а против всего православного христианства он ничего не имеет, на них нет гнева и опалы. Гибель рядовых людей не афишируется, а казнь через некоторое время нескольких наиболее одиозных фигур из окружения деспота, например, Басмановых, Вяземского, Тёмкина-Ростовского, позволяет списать наиболее страшные злодеяния на их дурные советы и зловещее влияние. В массовом сознании слуги деспота превращаются в его вдохновителей, злых гениев. Сцементированный только террором и демагогией, режим диктатуры редко переживает диктатора, хотя и оставляет неизгладимые следы как в психологии и правящего класса и народных масс, так и в судьбах страны. Уже преемники царя Ивана, унаследовав от него необъятную власть, не решились прибегать к террору для ее укрепления. Террор в конечном счете оказывается скомпрометированным. В этом отношении смерть властителя как бы отрезвляет, хотя и не до конца. Остаются последствия демагогии. В тень подчас уходит личность главного вдохновителя террора, лишь его приспешникам достается посмертная преступная слава. Так в фольклоре Малюта Скуратов да Кострюк, его прототип князь Михаил Темрюкович Черкасский, становится олицетворением террора опричных лет. Царь же Иван нередко выступает как вспыльчивый, легковерный, но в конечном счете справедливый правитель. Да, на многие размышления наводит нашего современника изучение бурной и мрачной эпохи Ивана Грозного.